На первых порах они только шепотом ругали претора, а потом стали во всеуслышание называть его неумелым и малодушным полководцем, который в то время, когда была надежда на победу, уклонился от боя. Теперь же они были обречены на поражение и верную смерть. Со страхом вспоминали они позорный разгром близ Тавдинского ущелья и громко сетовали, что Анфидий Орест еще невежественнее консулов Постумия и Ветурия. Примечание. Невежественнее консулов Постумия и Ветурия. Консулы Спирий Постумий Альбин и Тит Ветурий Калвин, 4 век до нашей эры, потерпели в сражении при Кавдинском ущелье поражение и вынуждены были заключить бесславный мир с самнитами. Таким было положение, когда претор решил прибегнуть к обману, обратившись к жрецам, чему, к сожалению, прибегают люди, слабые духом и умом, а также люди хитрые, которые стараются подчинить себе большинство людей, пользуясь в своих личных темных целях их суеверием и страхом перед сверхъестественными силами. По всему римскому лагерю было объявлено о больших жертвоприношениях Юпитеру, Марсу и Кверину, чтобы они вдохновили авгуров, а те своими вещаниями научили бы, как спасти римское войско от поражения. Направо от притория в римском лагере находилось место, предназначенное для жертвоприношений. Там стоял жертвенник, земляная глыба круглой формы с углублением наверху, где зажигали огонь. С одной стороны в жертвеннике находилось отверстие, в которое должно было стекать вино жертвенных возлияний, а вокруг высились шесты, украшенные фестонами, розами и другими цветами. Сюда сошлись жрецы трех божеств — Юпитера, Марса и Кверина. На всех жрецах были длинные плащи из белой шерстяной ткани, схваченные на шее булавкой. На голове у них были остроконечные шапки, также из белой шерстяной ткани. Позади жрецов стояли авгуры, одетые в свои жреческие одеяния. В руках они держали загнутый авгурский посох, похожий на теперешние пастушеские посохи. То был их знак отличия. За ними следовал помощник жреца, который подводил животных к жертвеннику и убивал их, и другой помощник, который закалывал малые жертвы и выпускал кровь из жил. Оба они были в длинных передниках, спускавшихся до ступней и отороченных внизу пурпуром. Первый, Попа, поддерживал правой рукой секиру, лежавшую у него на плече. Второй держал широкий отточенный кинжал с ручкой слоновой кости. У них обоих, а также и у жрецов, и у авгуров, на голове были венки из цветов, шею обвивала украшенная кисточками из белой и красной шерсти лента, спускавшаяся по одежде. Такими же венками, лентами и кисточками украшались голова и шея быка, овцы или свиньи, приносимых в жертву. Затем шествовали низшие служители, несшие деревянный молот, которым попа должен был сначала оглушить быка, поразив его в затылок, жертвенный пирог, серебряный ларчик для благовоний, где хранился фимиам, серебряную жертвенную чашу для курений, из которой наполняли кадильницу, амфору с вином и патеру, особую чашу для жертвенных возлияний. Последним шел цыплятник, хранитель священных кур. Он нес в клетки жертвенных птиц. Шествие замыкали флейтисты, сопровождавшие музыкой пение во время жертвоприношений. За жертвенной процессией шло все римское войско, за исключением солдат, оставленных для охраны лагеря. Когда вся толпа во главе с претором Гаем Анфидием Арестом расположилась вокруг жертвенника, жрецы приступили к совершению установленного обрядом омовения, положили фимиам в кадильницы, посыпали жертвенных животных мукой, совершили жертвоприношение жертвенными пирогами и возлияние вина. Затем попа